Матерь Агни-йоги. Если две гармонично настроенных ауры могут творить большие дела, то как же бережно, как же заботливо надо относиться друг к другу при встречах, чтобы желаемое созвучие состоялось. Как недопустимы чувства недовольства, осуждения и все, что мешает объединению сознания. Многое в этой области требует самого бережного отношения. Чашу возможностей можно легко разбить, но склеенная она утрачивает свою ценность. Самость должна быть обуздана крепко. Даваемых возможностей не упустим.